Энергия связи зависит от длины. Чем меньше длина связи, тем больше энергия связи и кратности связи. Чем больше кратность связи, одинарная, двойная или тройная, тем больше энергия связи.